«Ну, если так, — сказал батлер, — то этим наши хлопоты сейчас, пожалуй, исчерпываются. Однако я считаю, что Каупервуд должен понести наказание наравне со Стинером. Он виновен не меньше, а может быть и больше, и я лично хочу, чтобы он получил по заслугам. Ему место в тюрьме, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы его туда отправить». Молленхауэр и Симпсон с удивлением посмотрели на своего обычно столь благодушного коллегу. Что значило это внезапное стремление покарать Каупервуда? По мнению Молленхауэра и Симпсона, в другое время к этому также отнесся бы и батлер, Каупервуд, приступив юридические права, не переступил своих человеческих прав. Они значительно меньше винили его за то, что он сделал, чем Стинера за то, что тот позволил ему это сделать. Но раз батлер избрал такую точку зрения и формально преступление было налицо, то они, естественно, желали обернуть все это на благо республиканской партии, даже если Каупервуду и придется сесть в тюрьму. «Возможно, что вы правы», — осторожно заметил сенатор Симпсон. «Итак, заготовьте письма, Генри, и если уж нам придется до выборов возбуждать против кого-нибудь преследование, то, пожалуй, целесообразнее всего будет возбудить его против Каупервуда. О Стинере мы упомянем только в случае крайней необходимости. Я оставлю это дело на ваше попечение, так как в пятницу мне необходимо уехать в Питтсбург. Не сомневаюсь, что вы ничего не упустите из виду». Сенатор встал. Он всегда дорого ценил свое время. Батлер был очень доволен исходом совещания. Теперь, в случае протеста общественности или каких-либо выпадов против республиканской партии, триумвират уже не пощадит Каупервуда. Важно только, чтобы поскорее раздались протестующие голоса, но, судя по всему, ждать этого остается недолго. Надо еще хорошенько вникнуть в дела и без того раздраженных кредиторов Каупервуда. Если удастся скупить у них векселя и тем самым помешать Каупервуду возобновить свое дело, то песенка его спета. Да, добром ему уж не придется помянуть тот день, когда он совратил Эйлин с пути истинного, — подумал батлер. Расплата приближается.